Айзек Азимов. Что значит имя? Если вы полагаете, что раздобыть цианистый калий очень уж трудно, то вы заблуждаетесь. Я стоял в кабинете профессора Родни и держал в руке поллитровую бутылку этого смертельного яда. Человек, которому эта бутылка принадлежала, глядел на меня с выражением полного безразличия к тому, что в руках у меня достаточно яда, чтобы отправить на тот свет целый полк. Вы хотите сказать, профессор, что эта штука запросто стоит у вас на полке? В общем, да. Ну, а если, предположим, кто-то вошел бы сюда и отсыпал бы полложечки этого зелья, вы бы... заметили? Вряд ли. А зачем он вам в таком количестве? Крыс травите? Кто, Господь с вами? Цианистый калий иногда используется в органике для образования промежуточных соединений, для обеспечения соответствующей среды как катализатор. Понятно, понятно. Ну, а в каких же еще лабораториях цианистый калий настолько же доступен? Да чуть ли не во всех, даже студенческих. В конце концов, это же обычный химический препарат. Их называли библиотечные двойняшки. Происхождение этого прозвища было очевидно. Две девушки-библиотекарши химической библиотеки института были очень похожи. А сегодня они были даже одеты в один цвет, в синие. Правда, теперь уже спутать их было невозможно. Одна из них сейчас лежала мертвой, напичканная цианистым калием. Эта схожесть прежде всего и поразила меня, когда я прибыл на место происшествия в химическую библиотеку института со своим напарником Эдом Хэтуэем. Одна девушка обмякла на стуле, а на полу перед ней лежала разбитая чашка. Звали эту девушку Уэлла Мэри Буш. Там же находилась вторая. Ее звали Сьюзен Мори. Сьюзен, вы случайно не родственницы? Нет, даже не троюродные сестры. Так, ну и как же это произошло? Миссис Нетлер оставила нас сегодня одних. Кто это? Старшая библиотекарь, пожилая женщина. Ага, пожалуйста, дальше. Часа в два Луэлла Мэри пошла в заднюю комнату за конторкой и стала готовить чай. Она это делала каждый день? Обычно этим занималась миссис Нетлер, но иногда чай готовила и Лу. Когда вода была готова, она меня позвала, и мы пошли пить чай. Обе? А кто же присматривал за библиотекой? А нам все видно через открытую дверь. Если бы кто-нибудь подошел к конторке, одна из нас могла бы выйти. А кто-нибудь подходил к конторке? Нет. Нет, никого не было. Потом Луэлла Мэри положила себе сахар и отпила глоток. Я тоже потянулась за сахаром, но тут... В момент убийства в библиотеке находилось 5 человек. Один из них, Питер Ван Норден, был знаком с Сьюзен. 3 были студентами, а 5-й мужчина средних лет, причем не здешний, немец. Тот парень ваш друг? Мы встречались. Насколько это серьезно? Ну, довольно серьезно.